С минуту у всех троих раздувались ноздри и сверкали глаза. Наконец Хирам, успокоившийся раньше других, начал, как ни в чем не бывало. «Несколько месяцев назад в гостинице Асархаддона остановился некий пхут из города Харан. Он приезжал, чтобы получить 5 талантов с какого-то жреца», — вставил Дагон. «Ну и что дальше?» — спросил Хирам. «Ничего. Он заручился покровительством одной жрицы и по ее совету отправился искать своего должника в Фивы». «Ум у тебя, как у ребенка, а язык, как у бабы», — сказал Хирам. «Этот харанец не харанец, а халдей, и зовут его не Пхут, а Беруэс». «Беруэс, Беруэс», — повторил, вспоминая что-то Дагон. «Где-то я слышал это имя». «Слышал?» — проговорил презрительный Хирам. «Беруэс — мудрейший жрец в Вавилоне, советник ассирийских князей и самого царя». «Пусть его будет чьим угодно советником, только бы не фараона. Какое мне до этого дело?» — сказал ростовщик. Рабсун вскочил с кресла и, грозя кулаком у самого носа Дагона, крикнул. «Ты, Боров, откормленный на помоях с фараоновой кухни! Тебе столько же дела до Финикии, сколько мне до Египта! Если б ты мог, ты бы за драхму продал родину, пес прокаженный!» Дагон побелел, однако ответил спокойным тоном. «Что говорит этот лавошник? В Тире у меня сыновья обучаются мореплаванию. В Сидоне живет моя дочь с мужем. Половину своего состояния я судил высшему совету, хотя не получаю за это даже 10%. А этот лавошник говорит, что мне нет дела до Финикии». «Послушай, Рабсун», — прибавил он, — «я желаю твоей жене и детям, и теням твоих отцов, чтобы ты столько же заботился о них, сколько я о каждом финикийском корабле, о каждом камне Тира, Сидона и даже Зарпата и Ашибу». «Дагон говорит правду», — вставил Хирам. «Я не забочусь о Финикии», — продолжал банкир, начиная опять горячиться. «А сколько финикиян я перетянул сюда, чтобы они тут богатели, и какой мне от этого прок? Я не забочусь. Хирам привел в негодность 2 моих корабля и лишил меня больших заработков, а ведь вот когда дело касается Финикии, я все-таки сижу с ним в одной комнате». «Потому что ты думал, что разговор будет у вас о том, чтобы кого-то надуть», — заметил Рабсун. «Чтобы ты так думал о смерти, дурак», — ответил Дагон. «Как будто я ребенок и не понимаю, что если Хирам приезжает в Мемфис, то уж, наверное, не ради торговых дел». «Эх, Рабсун, тебе бы прослужить у меня так 2 годика мальчишкой, подметающим конюшню». «Довольно!» — крикнул Хирам, ударяя кулаком по столику.